Вот выдастся холодная зима, топлива у вас не будет. Так как вы ко мне прибежите, да скажете: тетушка, давайте погреться. Да и греет он не особенный. Дым от него едкий, прям задохнуться можно, пока он там тлеть начнет. Это верно. Тепла в нем мало, а дыму много. Вот если бы кто-нибудь у нас в деревне хоть изредка топил бы кизяком, так я бы дала бы своей печи отдохнуть. Так никто же не хочет. Я вынуждена. А зачем вам нужно, чтобы в деревне кто-то кизяком топил? Так никакое ж другое топливо, ни солома, ни уголь, ни подсолнечная шелуха не дают же дыму подняться над всем селом. А зачем вам нужно, чтобы над селом дым стоял? А как же? Живые люди ведь. Ты вот слышала, а может и не слышала, что давным-давно, когда были одни язычники, и спичек у них не было, и берегли они огонь месяцами в одном и том же костре, так по этим столбам дыма люди находили друг друга. Идет по пустынному холодному полю человек, видит за оврагом дымок, да, думает, загляну, там живая душа. Тетушка, ну а в наше-то время кто же по дыму находит друг друга? Вон сейчас радио, телефон, поезда, письма. А аисты? А что аисты? Ну как они найдут нас, когда решат вернуться? Пролетят они рано утром на рассвете или наоборот в сумерки, а страна огромная, крыш много, а где их родное гнездо? Они ее не узнают. И что, они вам так дороги, эти аисты? Они мне дороги, потому что и я, и они, мы все из той дальней жизни, которая почти сошла вся. Тетушка, милая вы моя, вы не огорчайтесь, потому что мы все из той дальней жизни, и вот мои ребятишки, и я. Нет, вы это совсем другое. Ну, я пойду, вон мои ребята уж под самым селом, а мы с вами как-нибудь обязательно встретимся и поговорим. Погоди. Тут у меня корешок один есть. Я давно за ним гоняюсь, и сегодня только набрела. А вот он. Я его тебе подарю. На. Мне? Ну что ж, я очень вам благодарна. Что мне с ним делать? Ты его дома высуши, размельчи, разотри в порошок и 4 щепоточки зашей в уголки подушки. А потом перешивай их с наволочки в наволочку. И старайся, чтоб всю жизнь на подушке, на которой ты спишь, была бы хоть одна щепоточка. И что будет? Ничего не будет. Я хотела спросить, а в чем же назначение этого корня? А, ну о нем много хорошего говорят. А кроме того, я еще слышала от своей бабки, что этот корень приносит женщинам счастье. А вы что же думаете, что у меня его нет, женского счастья? Ой. Ради бога, прости меня, если я помимо воли сказал да какую-то нет. глупость. Вы почти правду сказали. Давайте я вам помогу. Пойдемте. Пойдем. Тетушка Руца огорчилась, что, не желая того, причинила боль докице. Ворча на себя, она и не заметила, как очутилась возле больницы. На ступеньках веранды сидел Андрон. В дверях какие-то женщины испуганно прислушивались к тому, что делается в палате. Пить! Пить! Ну дайте же мне воды! Это голос Павла. У Руца сердце оборвалось. Она остановилась, как вкопанная. Потом со всех ног бросилась к своему дому. Женщины с веранды заглядывали в окна палаты. Чего они там возятся? Неужели опять укол будут делать? Нет, не похоже. Профессор снимает халат. Ищет? Господи, чего ж он там ищет-то? О, да он шляпу надел. Он уезжает. Этого не может быть. Эй! Эй! Эй! Эй! На веранду вышел молодой сельский врач. Постоял, нахмурившись, закурил. Доктор, а что, профессор, он за лекарствами погнал, да? Нет, он уехал. Как уехал? Как? Куда? Как уехал? Нет, как уехал? Мы выложили ему уйму денег. Да. Мы оплатили такси от Одессы и обратно. И все это за 3 минуты консультации. Он сказал, что ничем не может помочь. Что ты скажешь, а? Что ты скажешь? Эти врачи как малые дети. Стоит одному сказать, что случай безвыходный, и все за ним повторяют, случай безвыходный. А если есть все-таки выход, а они его не видят, тогда как? Прошу вас, один глоточек. Ну, хотя бы один глоточек воды. К веранде подошла пожилая женщина с маленьким узелком в руках. День добрый вашему дому. Что председателю так же худо? Так же. Я принесла тех самых розовых слив. Больше ни у кого в деревне нет. У меня только одно деревце осталось. Они, правда, кисловаты на вкус, но удивительно, как утоляют жажду. Он, говорят, очень бросит пить. Ладно. Ладно, доктор, давайте сюда рецепт. Ну, какой рецепт? Ну, профессор, он оставил хотя бы какой-то рецепт. Он сказал, единственное, что нужно больному, так это хорошая сестра. Или еще лучше 2-3 старушки. Они лучше любых сестер умеют облегчить страдания безнадежно больных. Ну а где их взять, этих старух? Тут родная тетя и та в амбицию ударилась. А к другим подступиться нельзя. Послушай, Андро, а может принести ему воды от заброшенного родника, что возле старых овчарин? В старину люди говорили, лучшей воды до самых Карпат не найти. Вон он, целых пол ведра. И не пьет? Да нет, пить-то он пьет. А что толку? Жажда не проходит. Давно хочу спросить, как так? Человек пьет, а жажда не проходит. Братцы, будьте же людьми! Не надо больше уколов. Ничего не надо. Я же воды, воды прошу у вас. А ну-ка, подожди, дайте мне пройти. Заучили вас там в институтах? Глоток воды человеку не даете перед смертью? Уйди. Уйди. Ну не будь умнее других. Уйди. Но ты же знаешь, что он весь опух от выпитой воды. Профессор 3 раза делал ему пункцию. Вода из него хлещет, как из продырявленной бочки. Да я же отдам вас под суд. Но вы не имеете права. Вы не можете не дать мне глотка воды. Ладно, давай. Дай сюда. Андрон не выдержал. Схватил кружку с водой и ушел в палату. Все замерли. Андрон вернулся с пустой кружкой. Молча сел на ступеньки. К нему подошла девочка. Я слышала, что земляника очень помогает от болезни печени. И хотя время земляники прошло, но я собрала там в лесу немного и принесла. Можно передать ее товарищу председателю? Можно. Можно, девочка. Можно. А ему теперь все можно. И землянику, и воду, и розовые сливы. Сливы? Можно. Идите. Идите и отдайте ему, у кого что есть, Все. Пока он это у нас еще просит, идите. Thank you.